и сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Сущностное существование человека. Только Ашем существует, имеет вечное существование, имеет существование в себе и через себя. Ему никто иной для этого не нужен. Его сущность и существование неотъемлемы и неотделимы друг от друга. А человек сам по себе не имеет необходимого существования. Почему нет? У человека нет существования в своей власти. Он не причина самого себя. Его существование как бы опциональное. Он может существовать или не существовать. Конкретный человек, например, Ваня, Петя, может вот сейчас существовать, а в другое время нет. Нет необходимой причины для его существования в самом себе. То, что возвышает его, это только его связь с Творцом, со светом, с вечной жизнью. Потому что только Авая имеет вечное существование и сущность в самом себе, благословенно. Ему не нужны никакие других причин для его сущности и существования. Причиной его существования является он сам. Ничто больше во всем творении, ни на земле, ни на небесах, не имеет все аспекты сущности и существования само в себе и посредством только самого себя. Теперь ясно, почему истинное существование человека и самый глубокий интерес человека должен быть для того, чтобы лучше узнать Ашем. Ашем знать означает знание структуры духовных миров, которые снизошли от него, ибо эти миры также существуют в вечности, поскольку они являются таковыми, как неотъемлемая часть самого Ашем. Его огрубление света, которое излучается от него ради создания нижнего мира, но на самом деле, или на самом деле, которого есть четыре природы. Камни, растения, животные и человек. Но сказать, что Ашем так страстно хотел сделать человека, это тоже преувеличено. Он создал мир так, как хотел, но не потому, что у него ничего-то, чего-то не хватало ему. Мол, мне как-то одиноко одному, давай-ка я сделаю человека. А что он до создания человека не был одинок. Об этом свидетельствует стих Торы. «Давайте сделаем человека», — сказал он своим ангелам. Некоторые говорят, что он чувствовал себя одиноким в своем мире, наподобие богатого человека, который в этом мире водит машину Rolls-Royce, имеет великолепный дом, виллы и так далее. Он хочет показать свое богатство другим. Он приходит повсюду, на всякие вечеринки, чтобы его видели и оценили его богатство. Ну, можно подумать, что и Творцу тогда так сильно захотелось сделать человека, чтобы он знал его имена, свойства, чтобы он служил ему. Как религиозный человек по-детски понимает, что служит Творцу. Как мы должны служить Творцу духовно, зрелым образом? Да, везде есть Творец, на небесах и на земле. Не существует места духовных небес, все было создано им, как сказано. «Зе ле умат, зе асай луким». Одно против другого сделал Творец, как чистые, так и нечистые силы были им созданы. Это очень важно для изучения. Это самое замечательное и самое естественное дело заниматься наивысшим, ведь это то, что поднимает нас, делает каждого из нас человеком. Все остальное делает нас человекообразными. Прислушайся к тому, что я говорю, без малейшей доли гордыни. Все, что есть в мире, деньги, власть, наука, религия и то прочее, все, что есть в этом мире, делает человека существом, который ходит на двух ногах, да, в состоянии сделать только человекообразных. Все это тоже занятия человеческие, но сделать человека таким, как он обязан быть внутри себя, видеть божественный свет над всеми земными вещами, остаться в связи с Ним, с Творцом, знать, что ты этим всегда спасен и возвышен, это самое замечательное, что только и превращает гуманоида, человекообразного, в человека. Важные занятия Торой, Каббалой, днем и ночью. Из урока по книге Зоара, номер 693, перевод с голландского. Зоар говорит: в этом пятом отделении есть ангелы. Иногда они находятся в Рахамим, милосердие, так что властвуют ангелы вод. Что значит быть в милосердии в этом отделении? В этот момент господствуют ангелы вод. Иногда они оказываются в дин, строгости закона, огня. Когда доминируют ангелы огня, ангелы вод справа, а ангелы огня слева. Иногда и те, и другие находятся в темноте. Но назначение обеих категорий ангелов – петь славу своему Господу. Одна в полночь, а другая на восходе дня. И смысл этого в том, что ангелы, находящиеся в этом отделении, находятся в совершенстве, которое им подобает, и ангелы милосердия, и ангелы Дина. Обе категории полны и совершенны. Что означает совершенное? Конечно, 10 сферот – состояние гадлут. Вот почему и те, и другие произносят шира. Это общее понятие для хвалебного песнепения. Причем ангелы суровости делают это в полночь, а ангелы милосердия – с зарей. И, конечно же, я говорю тебе, что человек здесь, на земле, должен имитировать их. Не только как теоретически или просто руками и ногами, то есть без правильного намерения. Я всегда говорил, что на самом деле самое эффективное занятие духовным происходит с полночи и ранним утром. Но я также не хотел никого беспокоить, никого не принуждать в нашем методе обучения. Мы ведь видим это, знаем, что в духовном нет насилия. Мы видим, что там более высокие ступени никогда ничего не навязывают нижним. Чем выше ступень, тем больше служит. Чем больше служит, чем нижним. Опять же, то есть чем выше ступень, тем больше служит нижним. Точно. Точно так же и наш метод обучения, который я использую. Это не мой метод, а метод моего великого учителя Арии. Он также ни от кого не требует, чтобы занимался каббалой в полночь или ранним утром. Мы этому следовали какое-то время, да, и я так делал в течение многих лет. Теперь я занимаюсь ночью время от времени. Я должен учитывать обстоятельства в моей семье, свое здоровье и так далее. Ранним утром, пожалуйста. А если кто-то молод и силен здоровьем, то может позволить себе делать это как следует и с полночи. Кроме того, большинство из вас, молодых людей, работают, и потому навязывать учиться по ночам или даже давать какие-то советы и рекомендации на этот счет я тоже не стану, потому что каждый из вас должен решать сам, из самого себя и для самого себя. Непременное условие единения с Высшим для продолжающих. Все, что делаешь для себя, в том числе сексуальный акт просто для удовольствия, согласно Торе или законам Вселенной, заключается в том, что муж и его жена должны выполнять это только с мыслью и намерением, что исполняет требования или условия для того, чтобы прийти в соответствие с оперативной системой Вселенной, стремясь приумножить себя в вечном аспекте, воспроизводя и приумножая человеческую расу во плоти и крови. Приумножение в материальном смысле порождения детей соответствует духовному приумножению, которым производятся все более и более глубокие парцуфим, слои духовного постижения. Оба эти вида приумножения человека выполняют именно с этими мыслями и намерениями. Но существует одно кардинальное различие в периоде, в течение которого происходит это приумножение. Достаточно выполнить материальное, сексуальное в течение нескольких лет зрелой жизни, чтобы произвести потомство из плоти и крови. В то же время, как духовное приумножение длится всю жизнь человека. Другими словами, нет никакой иной необходимости в сексуальных отношениях, кроме как в том, чтобы временно производить потомство детей по образу и подобию. Однако тот, кто желает посвятить себя высокому и истинному смыслу жизни, выберет духовное и поступит правильно. Выберет непрерывное приумножение внутреннего, вечного существования вместо внешнего вечного продолжения поколений в телесных терминах. Собственно говоря, это один из самых глубоких секретов, который раскрывается не каждому и который можно раскрыть далеко не каждому. Он представляет собой необходимое условие, без которого невозможно войти в постижение истинной духовной реальности. Итак, первое условие для истинного духовного занятия каббалой и поэтому вообще для единения с Высшим – это сделать цимцум на секс. Да, я понимаю, что этими словами немедленно отгоняю из каббалы весьма и весьма многих, кто пожелал бы ее изучать, не жертвуя ничем, даже таким пустяком, как секс. В этом смысле мудрецы Торы сказали, что человеку позволено начать изучение и применение каббалы с 40 лет. Но в наше время никогда не рано начинать изучать каббалу. Удачи вам!